Я сменил несколько работ в Йорке, штат Пенсильвания. Дело всегда кончалось скандалом, и меня вышибали. 3-4 дня, неделя, 10 дней, и все. Только раз я проработал целый месяц. Пытался пойти добровольцем в армию. Казалось, это дело куда стоящее. Куда-нибудь да поедешь, а бог даст, что и убьют. Если тобой помыкают в армии, там тебе, по крайней мере, говорят, что это ради чего-то благородного. Я лично не уверен в том, что война — это дело благородное, но хотя бы так говорят. Меня не взяли. Не прошел по медицинскому осмотру. И дело было не только в легких, что-то еще у меня не в порядке. А я не стал выяснять, что именно. Молодой человек снова закашлялся, но на этот раз кашель не утихал целую минуту. Спенглер вынул из ящика небольшую фляжку. «А ну-ка, выпейте», — сказал он. «Спасибо. Зря я так много пью, но сейчас мне необходимо выпить». Он отпил из горлышка и вернул Спенглеру. «Спасибо», — повторил он. Спенглер решил, что юноша лучше выговориться до конца. «Что вы любите читать?» — спросил он. «Да все, что попало. Вернее говоря, любил, когда жил дома. У отца было много книг, и не только церковных. У него были хорошие книги, настоящих писателей. Больше всего я любил Уильяма Блейка. Читали? Да, и Шекспира, Мильтона, Попа, Донна, Диккенса, Такерея. Я перечитал все, что было у отца. Одни книжки по два раза, другие по три. Раньше я любил читать. Ответ прошло. Мне даже не хочется заглядывать в газеты. Знаю все новости наперед. Повсюду. Продажность, смертоубийство. Повсеместно. Каждодневно. И никого на свете это больше не ужасает. Он опустил голову на руки и продолжал говорить, тихо, не глядя на собеседника. «Как мне благодарить вас за то, что вы сделали? И сами вы вот такой человек, как вы есть». Должен сказать, что стоило вам испугаться или дурно со мной обойтись, и я в самом деле вас бы убил. Все люди либо трусливы, либо злые. Теперь я понимаю, что пришел сюда с пистолетом не из-за денег. Может, вам и не понять. Но я пришел сюда, чтобы раз и навсегда проверить, неужели тот единственный человек на моем пути, который сделал добро своему ближнему без всякой задней мысли, бескорыстно. Неужели он и в самом деле хороший человек? Не случайность ли это? Я не мог поверить, что человек может быть хорошим. Тогда все мои представления о мире, о людях оказались бы ложью. Пропала бы моя уверенность в том, что род людской безнадежно испорчен, что в мире нет ни единого существа, достойного уважения, достойного зваться человеком. Ведь я долго презирал не только великих мира сего, но и униженных. А вот за тысячи миль от дома, в чужом городе, вдруг нашел хорошего человека. Меня это мучило. Мучило очень долго. Я не верил. Мне надо было убедиться воочию. Мне хотелось знать, что это правда. Мне надо было в это поверить, потому что много лет я себе твердил: «Дай мне встретить хоть одного неиспорченного обществом человека, тогда и я смогу стать чистым, тогда и я смогу верить и жить». Первый раз, когда я вас встретил, я в вас не поверил, но теперь я знаю. Мне от вас больше ничего не надо. Вы мне дали все, в чем я нуждался. Разве можно дать больше? Вы меня поймете, правда? Я сейчас встану и с вами прощусь. Не тревожьтесь за меня. Я поеду домой и не умру от болезни. Я буду жить. Теперь я уж знаю, как надо жить». Молодой человек посидел еще немного с опущенной головой, потом неторопливо поднялся. «Большое вам спасибо», — сказал он Спенглеру и ушел.